Ранобэ. Доминирующий меч. Глава 1. Ячень. В темной комнате. Подросток лениво лежал в постели и тихо бормотал. Не думал, что владельца этого тела будут звать, как и меня. Похоже, мне 13 или 14 лет. Выглядит так, будто его специально подготовили для меня. Ячень был аспирантом, что изучал физику в университете 21 века. Он был умнее и наблюдательнее сверстников. Во время проведения эксперимента в исследовательской лаборатории произошел несчастный случай, оборудование взорвалось, и его душа была отброшена в этот мир. Обычный человек, попав в такую ситуацию, был бы в растерянности. Его душа, попадая в другое тело, должна была испытывать духовную боль один. Однако, Ячень испытывал только удивление от такой неожиданности. Думая об этом, Ячень задавался вопросом, произошли такие изменения, а он не чувствовал ничего особенного. Что же с ним не так? После объединения памяти, он переварил 10 лет жизни предыдущего хозяина тела. Из этих воспоминаний он узнал, что был членом большой семьи, в возрасте 12 лет присоединился к секте «Текущее облако 2» и в 14 лет он официально стал внешним учеником. Это были самые счастливые события его горькой жизни. Его критиковали в том, что в течение 2 лет, с 12 до 14, предыдущий хозяин тела не только не увеличил свой прогресс с 4-й ступени сферы закалки Ци-3-4, он также не преуспел ни в одной из техник. Он владел только первыми тремя формами самой простой техники облачного меча. «Если я хочу выжить в этом мире, вначале мне нужно смыть клеймо идиота». Ячень был недоволен, что первоначальный владелец тела был идиотом и его считали мусором. В конце концов, сам он был не глуп, он не желал терпеть это позорное имя. Подумав, взгляд Яченя изменился, он не мог не вспомнить, что происходило с ним до 12 лет. Секта «Текущее облако» располагалась на севере страны Небесного Ветра 3. Она была одной из пяти сил в стране, которые называли «Одна долина», «Одна деревня» и «Три секты». В дополнение к пяти силам, было еще 8 семей, контролирующие все боевые искусства страны Небесного Ветра. Даже королевская семья старалась их не провоцировать. Семья, где жил Ячень, была семьей Е, одной из этих 8 семей. Семья Е была основана более 200 лет назад, они занимались продажей шелка и чайных листьев и накопили огромное состояние. Как говорится, чтобы защитить себя, должно быть достаточно силы, иначе это просто незащищенный жир, который все хотят урвать. После многочисленных неудач и вымогательств, положение семьи Е в то время усложнилось, и они решили направить свои финансы на развитие боевых искусств и борьбы с другими силами. Это позволило семье Е стать одной из 8 семей. Быть частью семьи Е означало, что все склонялись перед вами и пытались вам угодить, независимо от того, куда вы шли. Тем не менее, из-за отсутствия боевого таланта, к Ячню никогда так не относились, на самом деле над ним даже издевались. К счастью, его отец являлся нынешним главой семьи Е, а мать являлась старейшиной одной из трех сект. Поэтому другие не смели смотреть на него с иронией и неуважением. Несмотря на это, Ячень по-прежнему переносил много издевательств. Самое яркое воспоминание было о том, что старший сын дяди вместе со вторым сыном ставили его в затруднительное положение и унижали там, где никто их не видел. Его служанка Сиама, презираемая другими горничными, каждый раз, когда это случалось, она бежала к нему и плакала на его плече, жалуясь на несправедливое обращение с нему. «Черт, я их просто так не отпущу». Крепко сжав кулак, его глаза выражали ярость. Он не безосновательно злился. У него есть воспоминания и эмоции от обоих жизней. Другими словами, он представлял собой сочетание их обоих. И независимо от того, который Ячень был оскорблен и унижен, он не успокоится, пока не отомстит. После того, сделав глубокий вдох, чтобы контролировать свои эмоции, Ячень продолжал копаться в воспоминаниях. Юноши семьи начинали культивировать в возрасте 10 лет и, если они достигали второй ступени сферы закалки Ци до 12 лет, они избирались 5 основными фракциями страны Небесного Ветра в качестве его зарегистрированного ученика. Однако, если он хочет стать внешним учеником, он должен также достичь 4-й ступени закалки Ци. Возможно, он был мотивирован давлением, или, может быть, он просто не хотел разочаровывать своих родителей, но Ячню каким-то образом удалось достичь 2-й ступени сферы закалки Ци в течение 2 лет, и 4-й ступени сферы закалки Ци вскоре после этого. Он сделал это до 12 лет и стал старшим учеником в секте «Текущее облако». Однако его достижения были вполне посредственными по сравнению со всеми остальными из семьи Е, Ефен, старший двоюродный брат Еченя, и сын третьего дяди Емин оба достигли четвертой ступени сферы закалки Ци, когда им было 12, но самые впечатляющим из них был второй старший брат, Етан и дочь четвертого дяди, Есюань, которые достигли пятой ступени сферы закалки Ци в том же возрасте. Они считаются редкими гениями боевых искусств за последние 50 лет. Ваш талант и потенциал определял то, к школе какого ранга вы могли присоединиться. Чем ниже ранг, тем выше качество школы. Будучи хуже всех, Ечень присоединился к секте «Текущее облако», 9 ранг. Ефен и Емин присоединились к секте «Цзыян», 8 ранга. Самыми поразительными стали Етан, присоединившийся к северной снежной вилле 7 ранга, а Есюань присоединилась к изумрудной долине, которая также занимает 7 место. В этом году будет семейная встреча. Я не могу опозорить свою мать снова. Ечень перевернулся, встал с кровати, привел себя в порядок и вышел во двор со своим мечом в руке. Искусство облачного меча имеет 9 форм, первые 6 не имеют имен, но последние 3 названы поиск возможности, облака и текущий ручей, мерцание во тьме. Закрыв глаза, он представил умом и сердцем схему движения облачного меча. Ечень медленно протянул правую руку и начал практиковать технику облачного меча, начиная с первой формы. В отличие от предыдущих неуклюжих попыток практики меча, сейчас не было никаких проблем, было только большое чувство удовлетворения. Крах. Падающий лист был разрезан в воздухе пополам, но Ечень этого не заметил, он просто продолжал практику меча. Первая форма, вторая, третья, седьмая. Постепенно навыки меча Еченя совершенствовались. Меч двигался не только быстро, легко и свободно, казалось, его ничего не могло остановить, и покачиваясь он двигался сам по себе. Не останавливаясь, он наконец достиг 7 формы, поиск возможности. Внезапно свет вырвался из меча, подпрыгивая от неустойчивости, легко разрезав пару листьев, хотя они были далеко друг от друга. Ечень открыл глаза и перестал двигаться, он был удивлен результатом. Вы должны знать, что для новичка боевых искусств овладеть даже самыми основными шагами было трудно. Было дело не только в таланте, но и в способности адаптироваться к новым вещам. Например, при попытке научиться плавать, это, кажется, очень трудно вначале, из-за страха утонуть. Но, как только вы привыкнете к воде и освоите основные движения, ваши ограничения будут сняты, и каждое движение внезапно станет простым. В целом, сложно только начать. Следующие шаги будут намного проще. Сделав глубокий вдох, Ечень очистил свой разум. Без особых эмоций, сохраняя спокойствие в сердце, он продолжил практиковать технику облачного меча. Первая форма, вторая, третья, седьмая. Первая форма, вторая, третья, седьмая. Повторив эти движения 10 раз, Ечень смог постичь 8 форму техники облака и текущий ручей. Стальной меч в руке испускал расплывчатое белое свечение, также, как солнечный свет, пробивающийся сквозь облака в небе, как текущий ручей, струящийся потоком, конденсируясь и испаряясь. По мере тренировки Еченя, Ци внутри него начала постепенно увеличивать свою скорость, так же, как поток реки, непрерывно циркулируя через его меридианы, прежде чем вернуться к его нижней части живота. Хаем, внезапно, Ечень почувствовал изменения в своем теле. Я достиг среднего этапа 4-й ступени сферы закалки Ци. Ечень знал, что для того, чтобы достичь среднего этапа 4-й ступени сферы закалки Ци от ранней 4-й ступени сферы закалки Ци, нужна была по крайней мере неделя практики, но он справился только за час. Один духовная боль. Обычно, когда душа входит в совершенно другой сосуд, тело, сосуд начнет отторгать новую душу, что заставило бы ее мучиться. 2 секта текущее облако, Лю Юнь Цзун. 3 небесный ветер, Тянь Фэн. 4 внутренние ци, Ней Ци. Ци – энергия, что пронизывает все вокруг, подобно мировому эфиру. Она есть у любого неодушевленного тела или живого существа. Камня, воды, травинки, дерева, животного, человека, планеты, звезды. Ци находится в непрерывном потоке. Она может быть холодной, может теплой, может быть бурной, может спокойной, темной, светлой, земной, небесной. 5 закалка ци, Лиан ци, общепринятый первый этап культивации. Накопление ци. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizontru/dominirushimech. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizontru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizontru. Глава 2. Глава 2. Павильон боевых искусств. Сколько он не думал и не проверял свое тело, Ячень так и не мог найти причину такого быстрого прогресса. Единственное объяснение было в объединении души и его исключительной способности постигать новое, что позволило ему легко овладеть восьмой формой облачного меча. Что касалось его прорыва, то тут все просто. Как мы все знаем, духовная сила – это статическая сила, а боевые искусства – динамическая сила. Хотя они различны по форме, все они оказывают влияние на ци и укрепляют ее. Практика духовной силы увеличивает ци, в то время как боевые искусства, направленные на атаку противника, закаляют ци. Сумма этих действий увеличивает скорость культивации ци. Поняв, что происходит, Ячень не мог успокоить свое сердце. Самые важные факторы, влияющие на талант в боевых искусствах, это сильное тело, а также хорошее понимание и быстрое обучение им в боевых искусствах. Те, кто обладают талантом в боевых искусствах, развивают лианцы быстрее. Такие как Етан и Есюань могут быстро освоить новые техники и вследствие чего могут побеждать тех, кто совсем недавно был сильнее их. Быть сильным или слабым все же зависит от того, насколько глубоко ты постиг боевые искусства. Возможно, небеса помогают мне. Сохраняя такую скорость достичь восьмой ступени сферы закалки ци за год не будет мечтой. Путь совершенствования всегда был труден. Талантливые практики могут продвинуться до пятого слоя сферы закалки ци за 2 года, но достичь восьмой ступени сферы закалки ци еще за 2 года практически невозможно, а для того, чтобы достичь девятой и десятой ступени сферы закалки ци, необходимо как минимум в 2 раза больше времени. Еще сложнее было достичь сферы конденсации ци 1. В истории семьи Е, только третий глава семьи смог достичь сферы конденсации ци до 15 лет. Теперь, чтобы понять девятую форму облачного меча, не нужно было много времени. Ячень намеревался пойти в павильон боевых искусств и получить несколько новых техник. После обеда Ячень пошел в павильон боевых искусств. Большинство техник в павильоне были низкого ранга 2, техники высокого ранга никогда бы здесь не выставили. Не говоря о том, что он только ученик внешнего двора, он мог заимствовать техники не выше среднего ранга. Оглядев комнату, множество техник были представлены его взору. Летающий меч, меч ветра, свободный меч, одинокий пик 13 мечей, облачная ладонь, падение облачной ладони, рассеивающая ладонь, пронзающий кулак, алмазный кулак, кулак богомола 7 звезд. Было около 30 или 40 техник меча, больше 50 техник для кулака и ладони, а также 28 для ног. Меньше всего техник было для пальцев, только 8. Техника «Летающий меч» имела очень высокие требования, каждый этап, описанный в руководстве, был очень подвижный и сложный, меч ветра был немного более глубокий и требовал определенный уровень понимания, техника «Свободный меч» излучала убийственную ауру, каждый этап был агрессивным и властным, она подходила тем, кто имел холодный темперамент. Одинокий пик 13 мечей был более выдающимся и требовательнее других доступных техник, движение меча было острее самого меча. Людям сложно было выдерживать давление от этой техники. Хаем, выберу одинокий пик 13 мечей. Спокойно подумав об этом, Ячень решил выбрать одинокий пик 13 мечей. В конце концов, его понимание техник было экстраординарным, а если бы он практиковал обычную технику меча, это было бы пустой тратой времени. Если выбирать, то он выбрал бы лучшие из доступных или не выбрал бы вообще. Что касается техник кулака, ладони и пальцев, у Ячэня уже были свои требования. Ячень в прошлой жизни любил боксировать, поэтому он выбрал технику «Алмазный кулак». Технику пальцев он решил на время отложит, зная о том, как она громоздка и сложна в практике, это могло замедлить прогресс в технике меча, а технику ладони он решил и вовсе проигнорировать. Держа 2 свитка в руке, Ячень подошел к старейшине павильона, чтобы зарегистрироваться. О, одинокий пик 13 мечей. Старейшина павильона нахмурился. Он сказал: «Я знаю, что каждый практик пытается развивать только лучшие техники, но этот слишком сложен в практике. Необходимо применять пошаговый подход, двигаясь от простой техники к более сложной. Техника «Одинокий пик 13 мечей» хоть и находится на среднем уровне, но сложность освоения намного выше. Многие ученики до тебя пытались изучить эту технику, но только потратили время зря. Ячень знал, что старейшина говорил эти слова из добрых побуждений и сказал: «Старейшина, я знаю, что одинокий пик 13 мечей труден в практике, но я уверен в своих силах». Старейшина покачал головой, думая о прошлых учениках, что были также уверены в своих силах, но потерпели неудачу. Какая жалость, уверенность в себе, это большая польза, но также и недостаток. Я не имею права останавливать его, надеюсь, он отступит и вернется. Подумав об этом, старейшина крикнул: «Вы знаете правила павильона, вам запрещено передавать техники посторонним. Если вы ослушаетесь, вас могут жестоко избить или казнить. Кроме того, по прошествии 3 месяцев, копию необходимо будет вернуть. Старейшина, не волнуйтесь, я не буду шутить со своей жизнью». Забрав свитки, он покинул павильон. Помимо утреннего и вечернего приема пищи, были еще 3 занятия по боевым искусствам для учеников внешнего двора секты Текущего Облака, остальное время было свободным. На следующее утро Ячень взял свой стальной меч и пошел глубоко в горы. Гора Ветра-1 имела высоту в 3800 метров, гора всегда была окутана облаками. Она была изолирована от внешнего мира, атмосфера тут была тихая и умиротворенная. Помимо запретных земель, где культивировали старейшины и основные ученики, большая часть пространства под небом могла быть использована для всех практиков, кто хотел культивировать и изучать боевые искусства. Потребовалось более часа, прежде чем Ячень нашел удаленный утес. Утес был площадью в 3 метра. С каждой стороны был виден белый туман, который был подобен 1000 солдат. Иногда он превращался в приливы, иногда сжимался, расширялся и просто аморфно изменялся. Хотя знаменитые курорты земли 21 века также восхитительны, воздух все же здесь какой-то таинственный. Только здесь люди могут забыть обо всем и всем сердцем посвятить себя практике боевых искусств. Ячень чувствовал себя взволнованным. По его мнению, мастером нельзя было стать так просто. Путь боевых искусств пролегал в одиночестве. И те, кто кричал, что сможет стать мастером, были просто невежественные дураки. Сделав глубокий вдох, Ячень начал свою скучную и утомительную практику, циркулируя ци, шаг за шагом, постоянно направляя меч и двигая руками. В первый день Ячень начал осваивать 9-ю форму техники облачного меча, мерцание во тьме. Плавня меня позицию, сияние меча было словно отражение луны от речной глади в ночи. Что касается его мастерства, оно достигло средней стадии, и это была сильнейшая техника Ячня на данный момент. Приходя утром и уходя вечером, незаметно прошло 3 дня. На утесе, силуэт человека направил мечем на большой камень напротив него. Хохот. Валун был похож на тофу, на нем были следы меча, и каждый след достигал глубины в 3 сантиметра. Наконец-то я это сделал. Ция истощился, пот стекал с Ячня, но он этого не замечал. Он внимательно изучал следы от меча на валуне, на его лице была легкая улыбка. 9-я форма облачного меча была в несколько раз сложнее, чем предыдущие 8, но и его сила была в несколько раз больше. Ему потребовалось 4 дня, чтобы овладеть 9-й. Помимо этого, за 4 дня тренировки, его ци стало чище, а также стало более быстрее и гибче. На следующий день Ячень отправился тренироваться на утес, как обычно. Однако эта тренировка отличалась от прошлой. Сегодня он официально начал практиковать технику «Одинокий пик 13 мечей». У техники «Одинокий пик 13 мечей» есть 13 форм. Каждая форма была очень опасна, как одинокие горные пики, независимые от мира. Один только вид мог напугать душу человека. Прочтение техники «Одинокий пик 13 мечей» оставило большое впечатление в сознании Ячня. Это нельзя было описать ни одним словом. Ячень предполагал, что до тех пор, пока он изучал технику «Одинокий пик 13 мечей» и имел дело с людьми слабее его или равными, он мог убить их одним ударом, что до тех, кто был сильнее его, но не имел боевого опыта, он мог сразиться и с ними и также победить. Один конденсация ци, нинчжэнь, 2 ранг техники боевого искусства, низший ранг, низкий ранг, средний ранг, высокий ранг, высший ранг, 3 гора ветра, гора цинфен. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 3. Глава 3. Одинокий пик 13 мечей. Три месяца пронеслись в мгновение ока. Вокруг утеса бушевало море облаков. На этом утесе молодой человек был одет в простую одежду. Держа стальной меч, он проворно двигался, постоянно меняя свое положение. Возможно, это была лишь иллюзия, созданная природой. Очевидно, что он был перед вашими глазами, но казалось, что он находился вдали на одиноком пике. Если бы кто увидел бы эту сцену, его вырвало бы кровью. Все же этот стиль было понять не так легко. По достижении 12-й формы техники «Одинокий пик 13 мечей», Ячень выглядел как молния, что прорывалась сквозь пустоту. Внезапно он прыгнул, будто падая вниз с высокого пика. Появилась вспышка. На большом валуне напротив него появилась отметина глубиной в 8 сантиметров. Отметина выглядела как страшный шрам, чистый и аккуратный, беспощадный и безжалостный. Убрав меч, юноша сказал себе: «Неудивительно, что старейшина павильона просил выбрать другую технику». Как оказалось, техника «Одинокий пик 13 мечей» – это не просто техника среднего уровня, на самом деле она содержит скрытый смысл и истину, которые не были описаны в свитке. Поэтому ранг этой техники выше среднего уровня. Этот юноша был Ячень. За последние три месяца, из-за его выдающегося понимания, он закончил практику техники «Одинокого пика 13 мечей». Тем не менее, он недавно понял, что этой технике чего-то не хватает. Ячень пришел к выводу, что «Одинокий пик 13 мечей» был неполным, а это значило, что полная версия техники была утрачена, поэтому эту технику ранжировали как средняя. К счастью, человеком, который его культивировал, был Ячень. После тщательного изучения, он осознал некоторые вещи, которые не были описаны в технике. Также его культивация сделала большой прогресс. Он считал, что полное освоение техники «Одинокий пик 13 мечей» не должно было занять много времени. Кроме того, за три месяца интенсивной культивации, его развитие вошло в начальную стадию 6-й ступени сферы закалки ЦИ. Это был действительно быстрый прогресс. Пришло время возвращать свитки. Вспоминая правила секты, Ячень не хотел ими пренебрегать. На обратном пути уши Ячня уловили далекий крик. Он был почти в 2 километрах от источника звука, но все же смог услышать это очень четко и ясно. Шум был краткий, но сильным. Какой сильный крик, насколько нужно быть сильным, чтоб так крикнуть. Этот крик был будто от женщины. Ячню было любопытно, и он решил проверить, что там. После пересечения нескольких колючих кустарников, он прибыл на край огромной скалы. Оглядевшись по сторонам, он увидел небольшой лес. Рядом с лесом была небольшая хижина. Перед хижиной находился небольшой пруд. На нем росли несколько листьев лотоса. Все это вызывало творческий порыв. На краю леса была молодая девушка. На вид ей было примерно 16 лет. Девушка носила белые одежды. Она практиковала искусство кулака. Во время удара из ее уст доносился крик, который мог напугать любого практика. На вид она была слабой и хрупкой девушкой, но каждый удар кулаком был резким и властным. Это старшая сестра Сюй Цзинь. Может ли быть это запретным местом? Увидев ее, Ячень наконец кое-что понял. Хотя внутренние ученики и старейшины имели свои горы для культивации, остальные, кто хотел развивать боевые искусства, должны были найти подходящее место. Хотя гора ветра велика, места для практики определенных техник были ограничены. Обычно старейшины и основные ученики выбирали подходящее им место и отмечали их как собственность. И если бы кто-то пытался пройти через их место культивации, это классифицировалось как неуважение. А тех, кто проявлял неуважение, наказывали жестоким образом. Сестра Сюй была одним из основных учеников секты «Текущее облако» и была в рейтинговой таблице на 23-м месте. Ее основа была чрезвычайно прочна. Сюй Цзин продолжала движение ногами, прижимая язык к зубам, собирая ци в нижней части живота и издавая громкий крик, она усиливала силу своего кулака. После нескольких раундов ударов, ее сила, казалось, достигла своего пика. Внезапно она прыгнула в воздух, ее кулаки двигались быстро, как молния, убийственно, как тигр, атакующий свою добычу. В следующую секунду она прыгнула, ее удар был направлен на массивную ветвь большого дерева. Взрыв. Произошла удивительная сцена. Появился прекрасный золотой свет. Он был направлен в его сторону и уничтожил не только дерево, за которым он прятался, но и пару соседних. Как же это бесит. В глазах Ячня появился гнев. Когда практики закалки ци начинали управлять своей внутренней ци, придавая ей форму, они уже входили в сферу конденсации ци. В дополнение к возрастающей боевой мощи, Они также могли выпускать ци и ранить ей других. «Еще не выходишь?» Сюй Цзин уже заметила прибытие Еченя. Ее взгляд был острым, и она внимательно следила за тем местом, где был Ечень. Ечень сглотнул и вышел. «Ты ученик внешнего двора?» — сказала Сюй Цзин. «Да. Почему ты шпионил за мной? Твой крик был сильным и распространился на большое расстояние, и я пришел посмотреть, мне было просто любопытно». Сюй Цзин внимательно смотрела на Еченя. Он вел себя уверенно. Обычно, когда любой другой ученик начинал с ней говорить, они заикались и не могли говорить перед ней. Но он говорил логично, в спокойной и умеренной манере. Такое поведение отвращения совсем не вызывало. Она не искала неприятности с Еченем. Сюй Цзин сказала: «Уходи, и впредь не приходи». «Да». Оставив это место, Ечень выдохнул с облегчением. Несмотря на то, что отношение Сюй Цзин было спокойным, это не значило, что если он встретит другого основного ученика, то все будет так же. Похоже, что в рядах основных учеников в этом году что-то изменится. Ечень улыбнулся. «Если бы это был прошлый я, то вероятнее всего я и слова не смог бы сказать перед ней, но теперь я мог спокойно стоять перед ней. Возможно, это из-за того, что сила моей души выросла». Но самым запоминающейся частью встречи Сюй Цзин была ее личность. Она была так холодна и безразлична. Обыкновенному человеку сложно будет сблизиться с ней. Возможно, это было из-за техник, что она изучала. Ечень добрался до павильона боевых искусств. Старейшина поднял голову и увидел Еченя. Он сказал: «Возможно, вам все же не следует практиковать одинокий пик 13 мечей. Пока еще не поздно выбрать другую технику меча». Ечень слегка улыбнулся. «Я пришел, чтобы вернуть свиток». «Хорошо, просто оставьте отметку здесь». После того, как была поставлена отметка, Ечень повернулся, чтобы уйти. Глядя на него, старейшина павильона, странно посмотрев, спросил: «Вы практиковали только 2 месяца, вы уверены, что не хотите выбрать другую технику?» 2 раза в год в секте «Текущее облако» проводилось соревнование Алле и боевых искусств, в основном для учеников внешнего двора. Цель его проста – выявление талантов и проверкой прогресса в культивации. В прошлый раз он опозорился и стал посмешищем для всех, в тот раз его даже рвало кровью. «Я думаю, что техники «Одинокий пик 13 мечей» должно быть достаточно, чтобы справиться с испытанием». Ечень считал, что в течение 2 месяцев он сможет прорваться к поздней стадии 6-й ступени сферы закалки ци. Даже если он не попадет в 1-ю десятку, его ранг не должен быть слишком низок. Все же он еще не пережил реального боя, и пока не ясно, каких высот достигла его сила. Старейшина кивнул, затем, опомнившись, спросил: «Вы имеете в виду, что смогли освоить технику «Одинокий пик 13 мечей»?» Что-то вроде этого ответил Ечень. Если бы старейшина знал, что он не только освоил технику, но и постиг саму суть техники, неизвестно, что с ним бы стало. Ечень не хотел рассказывать о своих успехах, так что он просто вышел из павильона. После того, как он ушел, старейшина павильона не мог поверить, что он только что услышал. Он знал, что «Одинокий пик 13 мечей» не был полной техникой, он был создан 3-м мастером секты «Текущее облако». На самом деле его ранг был на вершине смертного яруса, но из-за неизвестных причин, часть техники была потеряна. Поэтому «Одинокий пик 13 мечей» был труден в культивации, так как основы техники принадлежали к вершине смертного яруса. Для ученика внешнего двора было невозможным понять эту технику. Ученики внешнего двора в последнее время слишком самоуверены. Старейшина павильона покачал головой. Было очевидно, что он не верил в то, что сказал Ечень. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 4. Глава 4. Первый тест. Вернувшись в свой маленький двор, Ечень, вдохновленный техникой кулака Сюй Цзин, начал культивировать технику «Алмазный кулак». Спустя какое-то время, он начал подозревать, что он делает что-то не так. Если я правильно понял, то сестра Сюй Цзин практиковала технику высшего уровня, «Божественный кулак демона», «Могучая техника». Хотя мой алмазный кулак не так хорош, как «Божественный кулак демона», но принцип должен быть такой же. Наблюдать за ее практикой очень сложно. Я теряю суть, в чем же дело? Стоя посреди двора, Ечень хмурился и размышлял о том, как практиковала Сюй Цзин, снова и снова. Точно, Сюй Цзин издавала звуки, которые были слышны во всей долине. Скорее всего, это влияло на ее тело. «Даже если я силен душой, мне не хватает физической силы». Размышляя, в чем корень проблемы, Ечень вздохнул с облегчением и продолжил обучение. Он боялся, что не мог найти первопричину проблемы. Теперь, первое, что должен был сделать Ечень, это найти прочную стойку для его кулака. Если это не сделать, удар будет слаб и нестабилен. Было бы шуткой, если бы при ударе кулаком он потерял бы баланс и упал. Ноги были чуть в ширине, плечи немного согнуты в коленях. Эта поза была стабильна и позволяла твердо стоять на земле, она напоминала позу всадника. Она так и называлась – стойка всадника. Ечень смотрел прямо перед собой, вдох-выдох, вдох-выдох. Так он провел четверть часа. Каждым ударом он словно рассекал воздух. Он решил каждый день, утром и вечером повторять это упражнение. Результат двух недель тренировок поражал. Его скорость росла, и теперь он мог находиться в стойке всадника больше получаса. Но постепенно, ему этого стало мало, он начал усложнять задачу. Он начал опускать и поднимать туловище так низко, как он только мог. Месяц занятия изменил его, он стал сильнее, быстрее, также нельзя было не заметить силу его ауры. Но больше всего изменился его аппетит, он стал есть за троих. Главным его достижением стало чувство ритма в битве. Он мог рефлекторно управлять своими руками и ногами как для защиты, так и для нападения. Ечень постоянно сравнивал себя с Сюй Цзин. Даже спустя месяц упорных тренировок, я все еще отстаю от Сюй Цзин. Хотя, я определенно двигаюсь в правильном направлении. Мне нужно повысить нагрузку. Осмотревшись, глаза Еченя загорелись. Он заметил огромную глыбу в углу двора. Просто подняв ее, это не увеличит общую силу. Нагрузка будет неравномерной. А вот бег – это другое дело. Ни медля ни секунды, Ечень схватил глыбу и решил с ней пробежаться. На своем пути он встречал множество учеников. В секте было около 3500 учеников, 3000 основных учеников и 500 внешних, большая часть которых, подобно Еченю, обожали приходить сюда. Довольно часто они даже устраивали дружеские поединки. «Смотри, разве это не Ечень? Да что он делает? Он сошел с ума». Ечень не обращал внимания на взгляды учеников и игнорировал их слова. Но иногда проблемы сами находят нас. Ван Ган, огромный парень, лет 15, с угрожающей внешностью. Как и Ечень, он был внешним учеником. Но он отличался от Еченя огромной физической силой и жестокостью. В прошлом Ечень сказал ему какую-то глупость. После этого он избил Еченя и отправил его на больничный на несколько недель. Он остановил Еченя. Ван Ган, какая встреча? Ван Ган усмехнулся. Неужели ты думаешь, что эти тренировки хоть как-то помогут тебе? Я могу показать тебе, как нужно правильно тренироваться. Лучше, не стоит терять бдительности, кто знает, что на уме у Ван Гана. Ечень выпустил из рук глыбу и ответил. В самом деле, и как же выглядит правильная тренировка? Позволь мне показать. Ван Ган рывком бросился к Еченю. Появившись перед ним, Ван Ган нанес ему удар ладонью. Глядя на Ван Гана, Ечень не уклонялся, он поднял левую руку и нанес удар алмазным кулаком. Произошел взрыв. Звук был подобен тому, как если бы столкнулись камень и дерево. Ечень спокойно стоял и не двигался, Ван Ган же чувствовал слабость в ногах и, широко открыв рот, смотрел на Еченя. «Как может быть так, что он сильнее меня? Как он смог устоять на ногах? Я же ударился всей силой». Ван Ган сразу понял, что что-то не так, он не мог показать, что слабее Еченя. Он, сжав ладонь в кулак, он нанес еще один удар. Однако, Ечень предвидел это, до того, как Ван Ган начал вторую атаку, Ечень уже ударил в грудь Ван Гана. Пятая форма техники алмазного кулака. Пронзающий алмазный кулак. Ван Ган сплюнул кровь, его отбросило, он сделал несколько прыжков и стабилизировал себя, во всем теле он ощущал слабость. Все были в шоке. Ван Ган, известный своей властной силой, проиграл Еченю в прямой конфронтации. Он выглядел как побитая собака. Только Ечень знал, что произошло. Хотя физическая сила и Ци Ван Гана были выше его, но у него было мало опыта в реальном бою, его техники были не отточены. Ечень не воспользовался этой слабостью. Он использовал его же силу против него. Когда Ван Ган ударил Еченя первый раз, Ечень немного отошел назад, что сделало стойку Ван Гана неустойчивой, а после этого он ударил Ван Гана в грудь. Все произошло очень быстро, что никто не успел рассмотреть детали поединка. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 5. Глава 5. Молодой мастер меча. Кажется, ваш метод обучения ошибочен. Полагаю, спарринг можно закончить. Подняв камень, Ячень продолжил пробежку. После того, как Ячень ушел, вокруг появились голоса людей. В это сложно поверить. Ячень действительно выиграл. Кажется, это была техника алмазного кулака. Хотя алмазный кулак и ладонь надгробной плиты техники среднего ранга смертного яруса. Но проблема в том, что Ван Ган был сильнее Ячана во всех аспектах развития. Как он мог проиграть? Причина очень проста, спокойно ответил молодой человек после минуты созерцания. Ячень достиг высокого уровня понимания своей техники и смог привнести в нее что-то свое. Кто-то вслух сказал, откуда вы знаете? На лице молодого человека появилась прохладная улыбка. Учитель однажды сказал, даже простая техника в руках мастера может стать смертельно опасной. После анализа боя, я заметил, что фактически, Ячень направил силу Ван Гана против него же. В момент удара он сделал шаг назад и, подгадав момент, нанес удар. Дорога была ухабиста. Вспотев, Ячень уже пробежал добрую дюжину миль и добрался до широкой реки. Бум! Ячень бросил камень на землю и, разбежавшись, прыгнул в реку. Опустившись на дно, он продолжил тренировку. Надо сказать, что под давлением реки, сложность тренировки возрастала в 10 раз. От его ударов появились волны, которые заставляли людей избегать подобного места. Ячень неуклонно стоял на дне реки, полной камней и мусора. Он, не стесняясь, наносил удары. Его сила составляла только 30% от его обычной. Но в этом и был смысл. В противные случаи не было необходимости тренироваться на дне реки. Река была быстрой, мутной и шумной. Будто сокрытый на глубине водяной монстр, он создавал волны и рассекал воду. В этой суровой среде Ячень смог почувствовать, что кости и мышцы всего тела, борясь с сильным потоком реки, дрожали все время. Они постоянно закалялись и становились крепче. Не зная, как долго Ячень был под водой, он наконец вышел. Ячень вздохнул и засмеялся. Практиковать под водой – это воистину великолепный метод. Интересно, сколько человек знают об этом методе тренировки? Город Ветра находится менее чем в 15 километрах от горы Ветра. Трактир, приносящий удачу, второй этаж. Голодный Ячень, не обращая на окружение, сел за стол полный еды и вина. Раньше Ячень приходил в город каждый день, чтобы поесть. В конце концов он был только внешним учеником. Еда, которую он ел, была приготовлена в общем котле. Не так вкусно, но это было стабильное питание. Хотя город Ветра был небольшим, в нем все же можно было найти драгоценные блюда. Помимо этого, Ячень любил слушать истории странников, думая о будущих путешествиях. Сейчас, помимо Яченя, на втором этаже были люди, пришедшие из дальних земель, все были с мечами и были полны энергией. Вы слышали, Увань Шань проиграл кому-то из молодого поколения. Я также слышал, что его звали Лин Ци, он третий ученик Северной Снежной Горы. Он смог победить Увань Шаня за 10 ударов. Это должна быть какая-то шутка. Культивация Увань Шаня достигла поздней стадии сферы формирования ядра 1, как он мог проиграть? Третий брат, ты слишком невежественный. Этот вопрос уже был предан огласке. Это не может быть ложью. Тем не менее, Лин Ци, практик начальной стадии сферы формирования ядра, победил Увань Шаня, практика поздней стадии сферы формирования ядра. Это страшно. Ячень пытался вспомнить про Лин Ци и Увань Шаня. Увань Шань, одинокий мечник лет 30, создал свой собственный стиль боя, который способен мгновенно разрезать каплю воды на 5 мелких частей. Однажды в одиночку расправился с бандой из 40 конокрадов. Его называли самым быстрым мечником. Лин Ци, ученик Северной Снежной Горы, начал культивацию в 9 лет. В возрасте 13 лет достиг ранней стадии сферы конденсации Ци, средней стадии в 15, позднюю стадию освоил в 17. В бою на мечах ему не было равных. Эти два человека были непостижимы для Ячэня. Но Ячень считал, что Сюй Цзинь могла сравниться с ними. Ячень слышал разговор учителей, они говорили, что ее потенциал не меньше некоторых старейшин, независимо какое боевое искусство она изучала, она могла практиковать его в совершенстве. Она была гением, что рождаются раз в 100 лет. Интересно, сколько времени мне понадобится, чтобы достичь ее уровня? У Еченя не было сомнений в своем потенциале. Единственный минус был в том, что он поздно начал свою культивацию. Внезапно один из них сказал: «Как думаете, какие есть возможности у молодого поколения секты текущего облака? Кто сильнейший среди сект?» Несомненно, Цзин Цзюэ, молодой мастер горы Северного Снега, он холодный и безжалостный человек, также имеет богатый боевой опыт. Он занимает 4-е место среди основных учеников. Цзин Цзюэ хорош, но я думаю, что Тао Сяофин, который занимает 3-е место среди основных учеников, сильнее. Хоть он и кажется слабым, но у него острый ум. Люди, что подняли эту тему, улыбнулись. Вот вы говорите о 5 лучших учениках. Они все безусловно сильные, но я смотрю с оптимизмом на Сюй Цзинь, которая занимает 23-е место. Почему ты так говоришь? Все проявили любопытство, в том числе и Ечень. Он не мог подумать, что они упомянут Сюй Цзинь. Я видел ее 3 дня назад на арене, в тот момент она сражалась с разбойником. Он еще не завершил рассказ, а все уже говорили об этом. Она сражалась с Летуном, это был необычный человек. Он был очень хитрым и коварным человеком. Его преследовали в течение 6 месяцев, и никто не мог его побить. Ходил слух, что у него была уникальная техника и он мог своим кулаком пробить металл как тофу. Но что общего у Сюй Цзинь с ним? Это еще не все. Она его не просто избила. Она постоянно давила на него, сломала обе руки и оставила умирать в луже собственной крови. Что? Летун имел культивацию пика сферы конденсации Ци и был избит до смерти. Что странно в этом, что, если бы вы увидели эту сцену в тот момент, вы бы узнали, насколько жесток кулак Сюй Цзинь. По сравнению с ней Летун неимоверно слаб, несмотря на его техники и метод борьбы. С лица Еченя улыбку как сдуло. Он прекрасно знал силу ее кулака. В мире боевых искусств есть 3 основные концепции. Первая концепция – твердое может быть мягки. Вторая концепция – мягкое может быть твердым. Ну и 3-я концепция, самая сложная, это смесь первых 2. Сюй Цзинь использовала божественный кулак демона, и она уже постигла 2-ю концепцию, хотя и практиковала его не так долго. Однако Ечень также постиг 2-ю концепцию. В спарринге с Ван Ганом он использовал только 7 или 8% его истинной силы. Может, это и звучит легко, но на самом деле достичь этого крайне сложно. У кого-то это может занять годы, даже десятилетия. Вспомним Ван Гана, он даже не подозревал, что Ечень использовал против него 2-ю концепцию. 1. Формирование ядра, Бао Юань, объять изначальное, хранить единое Бао Юань Шоуи. 2. Концепция, есть такое изречение: внешние стили идут от твердого к мягкому, а внутренние, от мягкого к твердому. Пути разные, но конечная цель одна и та же. И еще говорят, во внешних стилях на первом месте ли мышечная сила, а на втором ци, а во внутренних наоборот, сначала ци, а затем ли. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 6. Глава 6. Хребет безмолвия. В мгновение ока прошел месяц, и до соревнований оставалось меньше 1 недели. В течение этого времени Ечень по утрам и вечерам тренировал стойку всадника. В остальное время Ечень делал упор на физическую силу и тренировку боевых искусств. Теперь он уже мог держать большой булыжник, весом в 300 фунтов, вытянутой рукой над головой, а 2 руками он мог держать гораздо больший вес. Помимо прогресса в физической силе, Ечень обнаружил, что практиковать меч стало гораздо проще, его скорость и контроль во много раз возросли, его сила достигла совершенно нового уровня. Теперь он мог разрезать 7 падающих листьев, проткнуть толстое дерево и оставить на скале отметины глубиной в 4 дюйма. И все это одним движением. Теперь осталось отточить свои техники. Ечень понял, что достиг предела и последующие тренировки не принесли бы большой пользы. Теперь он должен был проверить себя в реальном бою, чтобы узнать, чего он добился и получить боевой опыт. Тем не менее, сражение на грани жизни и смерти – это очень хороший метод, чтобы отточить свои навыки, однако он все еще простой ученик, Он не мог покинуть секту и путешествовать, чтобы сражаться на грани жизни и смерти. Даже если бы он имел тот же уровень культивации, что и противник, то он проиграл бы в течение 2-3 шагов из-за разницы в опыте. К счастью, ему не нужно было сражаться на грани жизни и смерти, чтобы получить требуемый опыт. В этом мире было большое множество демонических зверей. Эти демонические звери могли пассивно или активно культивировать. Когда их культивация достигала определенной точки, они могли мутировать и развиться в более опасных зверей. Тысячелетиями люди разделяли демонических зверей на виды и классифицировали их. Звери первого и второго ранга соответствовали практикам сферы закалки ЦИ, третий и четвертый ранг соответствовал практикам сферы конденсации ЦИ, пятый ранг соответствовал практикам сферы формирования ядра. Звери ранга 6 и выше были редки, и их можно было найти только глубоко в горах. Сражение с демоническим животным не было таким простым, как можно было подумать. Наоборот, они намного сильнее и быстрее, чем люди. Если зверь находился на охоте и выслеживал свою добычу, а перед ним появлялся человек, то зверю достаточно было только одного взгляда, чтобы напугать человека. Это прямо влияло на боевую силу практика, и он мог продемонстрировать только половину своих способностей. Таким образом, Ячень решил направиться в сторону хребта безмолвия. Там можно было часто встретить низкоуровневых зверей. Взяв стальной меч и повесив на талию, Ячень поправил одежду и вышел со двора. Спускаясь с горы, он смотрел на проходящих мимо него внутренних и внешних учеников. Ячень посетовал: «Независимо от того, кто ты, если ты хочешь жить в достатке, у тебя должны быть деньги». Хотя семья Е располагала имуществом, превосходящим 10 миллионов золотых, и Ячень не должен был нуждаться в чем-либо. Но, к сожалению, все не так просто. В семье Е было более 1000 человек, около 700 из них имели свои лавки и занимались торговлей, остальные же занимались развитием боевых искусств и совсем не приносили денег. Также, чтобы защитить свою собственность, нужно было вкладывать в охрану и защиту семьи. Хотя за год семья Е накапливала много денег, реальность была сурова. Как глава клана, отец Ячень имел сбережения не более 100 тысяч серебряных, и Ячень, как его сын, мог получить только 100 монет серебром. Все расходы записывались в книгу учета, и лишние расходы были запрещены. 100 серебряных в месяц не могли сильно помочь, они только позволяли хорошо поесть и прилично одеться. Он не мог себе позволить дорогие травы и пилюли для закалки тела, только основные ученики могли себе это позволить. Спускаясь с горы, Ячень искал правильное направление и, найдя нужную дорогу, он ускорился. Под конец дня Ячень достиг окраины хребта безмолвия. Уже можно было заметить некоторых демонических зверей первого ранга. Это было опасное место, только боевые практики решались войти сюда. Ячень начал вести себя настороженно, его ладонь была на рукоятке меча, чтобы в любой момент опасности немедленно атаковать. Всю дорогу Ячень встречал демонических зверей только первого ранга. По дороге Ячень встретил демонического зверя второго ранга, это была красная огненная птица. Она была ранена и, если бы она не была в небе, Ячень смог бы ее поймать. Пройдя долгий путь, он убил несколько демонических зверей. Ячень внезапно остановился и, направив свое ци в уши, усиливая тем самым свой слух. Кто-то сражается. Самое большое различие между боевым практиком и обычным человеком – способность контролировать свое ци. Простой человек хоть и мог иметь обостренные 5 чувств, но у него был предел. Но боевой практик мог использовать свое ци для усиления 5 чувств. Ячень при помощи своей ци смог услышать звуки за мили от него, и точно знал направление источника звука. Ячень последовал по направлению источника звука. На фоне густого леса, можно было заметить силуэты людей. Помимо этого, можно было заметить огромный силуэт зверя, который издавал гневный рев, что потрясал душу. Когда до места сражения оставалось не более 30 шагов, Ячень запрыгнул на большое дерево и начал рассматривать место сражения. На 15-метровой поляне можно было увидеть 5 молодых практиков, которые окружили огромного демонического зверя. Зверь был примерно 3,5 метра в длину и был похож на тигра с черной блестящей шерстью. Животное тяжело дышало, из открытой пасти свисал кроваво-красный язык, с которого капала пурпурная жидкость и, испаряясь, распространялась по площади. Его пасть была полна бритвенных острых зубов. Его острые когти достигали 1 метра и были дугообразной формы. Это был пиковый ядовитый зверь второго ранга, демонический саблезубый тигр. Сила его была равна практику 10-й ступени сферы закалки ЦИ. В его теле содержался смертоносный яд. После попадания яда на кожу человек, появлялись язвы, которые начинали гноиться. Если вовремя не принять антидот, яд мог добраться до сердца, и даже практикам сферы конденсации ци было сложно избежать смерти. Немного понаблюдав, Ячень заметил золотые кольца на рукавах нескольких человек. На ум пришло название секты – «Зал Золотого Света». Он располагался недалеко от секты Текущего Облака. Главой секты был Лиянь. Развитие его находилось в области формирования ядра среднего этапа. Его основное оружие было в виде золотых колец. Если верить слухам, то раньше он был внешним учеником секты Текущее Облако. В дальнейшем отправился в путешествие, чтобы испытать себя. По возвращению он основал зал Золотого Света, который на данный момент насчитывал более 500 учеников. Сила пяти практиков, что атаковала ядовитого зверя, была невелика, но слаженная работа показывала, что они долгое время сражались вместе и понимали друг друга без слов. Свет отражался от мечей, атаки приходились на зубы ядовитого зверя. Молодая девушка, в пурпурной мантии, осторожно наносила удары. Она искусно использовала технику меча, ее культивация находилась примерно на рубеже пятой ступени сферы закалки ци. По бокам монстра стояли два брата-близнеца и орудовали мечами. Они были рослыми и крепкими телом, они время от времени кричали на зверя, тем самым подавляя его. Постоянные атаки не давали зверю свободно двигаться. Казалось бы, что задача этих троих трудна, но на самом деле главная сила была у оставшихся двух практиков. Один из них был молодой крепкий практик, одетый во все черное. Его оружием служила большая алебарда черного дракона. Эта массивная алебарда была под 2 метра. Каждый раз, когда ядовитый зверь пытался атаковать, алебарда отбрасывала его назад и наносила кровавые раны. Но больше всего Еченя привлек молодой практик в синем. Ему на вид было около 17 лет, и у него была только флейта на талии. Будучи безоружным, он имел самую большую наступательную силу. От каждого удара ладонью поднимался шквалистый черный ветер, что заставляло ядовитого зверя отступать. Если Ячень правильно догадывался, то молодой практик в синем являлся культиватором девятой ступени сферы закалиции и уже мог объединять свою ци с воздухом вокруг ладоней. Это позволяло добиться большей силы, но это все равно не могло сравниться с полным высвобождением ци. В противные случаи зверь бы давно был убит. Демонический зверь хотя и был массивен, но уже потратил много сил и был истощен. В это время ядовитые испарения уже перестали исходить от зверя. Остатки ядовитого дыма были сдуты ладонью практика в синем. В этот момент зверь решил бежать. Куда пошел? Молодой практик в синем был подобен молнии и нанес удар зверю. Грохот. Ядовитый зверь издал скорбящий рык. Огромное тело зверя было отброшено, будто пустой мешок. Все 5 органов были уничтожены. Старший Лю очень силен. Меч вошел в ножны. Девушка в пурпурной мантии вытерла пот и, повернувшись к юноше в синем, взглянула на него с почтением. Юноша в спокойной форме сказал: «Это не является чем-то впечатляющим. Через несколько лет вы сможете достичь того же». Юноша с алебардой черного дракона сказал: «Я на вершине 7-й ступени сферы закалки ци, и через несколько месяцев смогу тебя догнать». «Как скажешь». Юноша в синем так не думал. Девушка в пурпурной мантии усмехнулась, когда услышала высокомерные слова парня с алебардой. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 7. Глава 7. Саблезубый ядовитый тигр. Братья-близнецы, подойдя к ядовитому саблезубому зверю, радостно рассмеялись. На этот раз нам действительно улыбнулась удача. Этот зверь уже успел сконденсировать ядро ядовитой жемчужины. Ядро ядовитой жемчужины, юноша в синем и парень в черном изменились в лице. Один из близнецов слегка кивнул. Да, это действительно так. Судя по тому, что его размер не превышает грецкий орех, это ядро было сформировано не больше месяца назад. Демонический зверь второго ранга мог быть продан приблизительно за 1000 монет серебром. Если разделить поровну на всех, то получалось по 200 монет. Однако ядро ядовитой жемчужины могло быть продано по крайней мере еще за 1000 монет серебром. И хотя оно сформировалось только несколько месяцев назад, это ядро размером с орех можно было продать на рынке примерно за 2000 монет серебром. Это ядро было востребовано, так как его можно было использовано как в медицине, так и для практики ядовитых искусств. Девушка в пурпурной мантии захотела прикоснуться к ядру ядовитой жемчужины, но увидев это, молодой человек в синем выпалил: «Сестра, я, не прикасайся к нему, ядро ядовитой жемчужины содержит в себе токсины, накопленные зверем за многие годы. Этот токсин настолько ядовит, что может разъесть железо. Ты вредный». Девушка показала язык. Молодой человек в синих одеждах вынул нефритовую шкатулку и сказал: «Шкатулка из дерева или железа не в состоянии сдерживать испарение от ядовитой жемчужины, только нефритовая коробка сможет надежно сдержать его». После этого он собрал свою ци в левой ладони и аккуратно подкинул ее в воздух, чтобы положить в шкатулку, не прикасаясь. С другой стороны, братья уже начали разделывать зверя и собирали материалы в золотой кожаный мешок. По завершению, один из братьев нахмурился и сказал: «Брат Лю, мы слишком много времени потратили только на одного зверя, а в пещере мы заметили больше 3 демонических зверей, один из которых был гораздо больше этого». Девушка в пурпурной одежде предложила: «Возможно, будет лучше, если мы вернемся и попросим помощи у старших соучеников, а что если другие найдут это место, пока мы ходим за помощью?» Молодой человек в черном закатил глаза и сказал: «Как это возможно? Хребет безмолвия тянется на 1000 километров, не говоря уже о сложности его ландшафта». Юноша в синей одежде покачал головой: «Неужели вы еще не заметили? В скором времени трава ядовитого сердца созреет. Что ты имеешь в виду?» Девушка в пурпурной одежде была в недоумении. Молодой человек в черном посмотрел на нее, его лицо было хмурым. «Как только трава созреет, то ядовитые демонические звери выйдут, чтоб съесть ее». Юноша в синей одежде принял решение и сказал низким голосом: «Мы способны справиться с обычным ядовитым зверем, но тот громадный, это не то, с чем мы можем иметь дело, мы должны отступить. В противном случае, шанс смерти очень высок». Все молча обдумывали его слова, это все определенно не стоило их жизни. «Я могу к вам присоединиться?» Внезапно раздался веселый голос. «Кто?» Юноша в черном закричал, показывая свой боевой дух, и крепко сжал алебарду черного дракона. Ячень шагнул вперед и сказал: «Не нужно нервничать, я проходил мимо». Парень в черном усмехнулся и сказал: «Проходил мимо, ты просто подслушивал нас, не будь таким импульсивным». Молодой человек в синем покосился на парня в черном и вышел вперед, преградив путь остальным. Он спросил: «Кто ты?» «Кажется, это наша первая встреча». Ячень подошел и сложил руки в знак приветствия. Ячень, ученик внешнего секты текущего облака, услышал звук сражения и пришел посмотреть. «У меня не было намерения обидеть вас». Похоже на правду, молодой человек в синих одеждах не сомневался в словах Еченя. Демонический зверь был силен и жесток, было нормально, что он услышал звуки боя. Помимо этого, он был учеником уважаемой секты «Текущее облако». Юноша в черных одеждах, внимательно изучая Еченя, сказал с сарказмом: «Ты практик лишь 6-й ступени сферы закалки ци. Чем ты сможешь нам помочь?» Ячень взглянул на него, а затем сказал юноше в синем: «Если мое предположение верно, то большинство саблезубых ядовитых зверей сопоставимы с практиками ранней сферы конденсации ци. Однако у меня есть способ замедлить их». «Есть способ?» Девушка в пурпурных одеждах показала свой интерес. Ячень знал, что не сможет убедить их, пока не докажет свои способности, поэтому он достал свой стальной меч из ножен. Увидев, как Ячень достает свой меч, все прищурились и сжали руки на своем оружии, на тот случай, если он решит напасть. Ячень глубоко вдохнул, пока шел в сторону большого дерева, как вдруг внезапно нанес удар мечем. Удар. Дерево было шириной как 2 ноги взрослого человека, но меч не ощутил сопротивления, будто прошел сквозь кусок тофу. Юноша в синем выглядел удивленным. Коагуляция света меча. Он смог направить свет меча в одну точку. Какое мастерство! Очень мало практиков сферы закалки ци могли постичь тайны меча и показать такой уровень мастерства. Было невозможно, находясь в сфере закалки ци, понять коагуляцию света меча. Но теперь они смогли это увидеть. Нельзя было не восхищаться этим учеником секты текущего облака. Ячень развернулся и сказал: «Хотя ядовитые саблезубые звери быстрые и имеют прочную шкуру, но, если он потеряет лапу, все для него будет кончено». Юноша в черном скептически относился к такой идее. Легко сказать: «Ядовитый зверь, небольшое дерево, он не будет стоять и ждать атаки». Ячень не опровергал его слова, он просто несколько раз взмахнул. Шинг, меч был возвращен в ножны. Когда парень в черном хотел продолжить иронизировать, несколько листьев, что кружили возле головы Еченя, внезапно разделились на две части, и каждая из частей затем еще на две, разрезы на листьях были прямыми и четкими. У всех перехватило дыхание, быть способным провернуть такое даже не глядя. Это был чрезвычайно высокий уровень владения меча, даже внешние старейшины секты Золотого Света не были способны на такое. Парень в синем глубоко вздохнул и улыбнулся. «Я, Лютао, внутренний ученик секты Золотого Света. Парень в черном, это Ван Хайчуань, эти двое, братья, старший Ян Вэнь и младший Яну, а это, младшая сестра Яцин». Лютао представлял Еченю, каждого человека по очереди. Ечень сложил руки и сказал: «Рад знакомству с вами». Яцин хихикнула. «Неужели все ученики секты текущего облака такие сильные?» Ван Хайчуань прошептал. «Да как такое может быть?» Склон был скрыт в лесу. Он был несколько метров в высоту и больше километров в ширину. «Брат Е, приблизительно через 100 шагов будет вход в пещеру. Если ничего не изменилось, то снаружи будут два зверя, большой же зверь находится внутри пещеры». Они пробирались через заросли, не издавая ни единого звука, словно группа призраков. Ечень спросил шепотом: «Брат Лю, у тебя есть план, как выманить их по одному?» Лютао сказал со слабой улыбкой: «Ядовитые саблезубые тигры любят есть ядовитую пищу. У меня с собой 5 ядовитых ростков травы скорпиона, хотя оно не сравнится с травой ядовитого сердца, но это должно сработать». До этого они также использовали эту траву, чтобы выманить ядовитого зверя. Вскоре группа увидела темную пещеру и двух демонических зверей, до которых оставалось приблизительно 10 метров. Под взглядом толпы, Лютао вынул из-за пазухи длинную нефритовую коробку и открыл ее. Внутри было 5 фиолетовых ростков. У каждого было по 5 листьев, и они странно пахли. Это и была ядовитая трава скорпиона. Держа их в руке, Лютао объяснил: «Запах этой травы распространится очень быстро. Как только демонический зверь его учует, мы должны будем немедленно отступить, иначе мы рискуем быть окружены другими демоническими животными». Пока Лютао говорил, демоническое животное рядом с ними сделало несколько вздохов и направило голову в их. «Приближается». Глаза Яцин мерцали от волнения, а тело напряглось и было готово действовать. Это походило на какую-то игру. Когда демоническое животное приближалось на 10 шагов, то они отходили на 30, когда зверь подходил на 30, они отходили на 100. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 8. Глава 8. Трава паучьего короля. Взглянув на трупы двух саблезубых ядовитых тигров, Лютао глубоко вздохнул и сказал: «Еще один демонический зверь на подходе, надеюсь, что все пройдет гладко». Ечень ответил ему в расслабленной манере: «Не волнуйся, все будет хорошо». Во время сражения Яцин не была очень полезна, и все это из-за доминирующего обращения Еченя с мечем. С взволнованным лицом она спросила: «Что за технику меча ты практикуешь? Возможно, ты мог бы обучить меня?»